тот момент я ясно осознал, что мог лежать в соседней палате, ведь буквально за день до того, как меня загребли, мы оба попробовали легкие наркотики в клубе, и оба были абсолютно уверены в том, что как только захотим, бросим без проблем, ведь это же мы, а не какие-то там бесхребетные ничтожества. И после этого жизнь наладилась, вошла в привычную колею. Пусть времени на привычные развлечения не осталось, но меня теперь на них и не тянуло, а скорее воротило от них. Но нашлись новые увлечения и новые друзья. Когда решил заняться поддержанием формы, отец отправил меня в зал, который недавно приобрел, под предлогом того, что под контролем знающего человека результат будет лучше, чем если я сам буду дома бездумно насиловать тренажеры. Там я и познакомился с Александром и Виталием, и они почти сразу честно мне сознались, что их отцы по просьбе моего отца попросили их подружиться со мной. Вот только когда они со мной пообщались, поняли, что я реально нормальный парень, а не непонятно что, а потому для них я теперь реально друг, а не работа. Конечно же, они предложили это не афишировать, чтобы не приставили кого другого. Конечно, у меня иногда возникали мысли о том, что это признание было просто еще одним способом втереться в доверие и быть ближе к объекту опеки, но так как они меня реально прикрыли в паре выходок, которые я совершил именно для проверки нашей дружбы, гнал такие мысли подальше. Да и моя попытка приобщить их к манге, ранобэ и аниме провалилась, оба не выразили заинтересованности, хотя для ознакомления я посоветовал самые лучшие по своему скромному мнению, то, что просто не могло не понравиться, но результата не было. Вообще мне приходилось, как какому-то шпиону на вражеской территории, тщательно скрывать свое увлечение. Отец по какой-то причине, возможно, опять же кто-то из детей его коллег постарался, приравнивал увлечение японской аниме-культурой к пристрастию тяжелым наркотикам. Те выходки, которые я провернул для проверки дружбы, были вылазками на фестивали, где я отрывался по полной в костюме одного из персонажей. Правда, пришлось выбрать не самого любимого, а того, у которого была маска, закрывающая все лицо и плащ. Уж очень не хотелось, чтобы на какой-то из фотографий меня опознали и доложили отцу. На случай же, если бы меня сдали мои друзья-охранники, у меня было оправдание в виде проверки их дружбы. Подобное объяснение отец бы принял и даже скорее всего одобрил бы, хотя скорее всего пожурил за выбор нарушения. Но после этого я уже мог больше доверять Александру и Виталию, пусть и не полностью, так как о большей части моей жизни они все же должны были докладывать, пусть и без подробностей. Одной такой подробностью стала Ирина, просто идеальная девушка, с которой познакомился совершенно случайно, и понял, что влюбился. И какое-то время все было просто идеально, но после случился весьма неприятный инцидент, обнаружился какой-то хмырь, что лез к Ире. Ох, как же у меня тогда чесались кулаки, но Александр и Виталий меня остановили, сказав, что сами все объяснят, а то я в порыве чувств могу этого шклявого зашибить или инвалидом сделать, а они будут бить пусть и больно, но аккуратно. Да и могут возникнуть проблемы, если я заявлюсь домой со сбитыми костяшками и следами крови на одежде, а так их мырю ситуацию объяснят без тяжких телесных, и они вроде как свою работу сделают, и у меня проблем не будет. Вот только я сильно переживал насчет того, как на это отреагирует Ира, боялся, что она после такого будет смотреть на меня с презрением, но нет, ничего подобного не случилось. Наверное, я все же перечитал ранобэ, где девушки восхищаются теми, кто сам бьет морды всяким уродам, а не теми, кто как третьесортный злодей натравливает своих громил охранников. И все продолжало быть замечательно, ровно до момента, пока жизнь не сделала еще один поворот. Хотя нет, она совершила тройной аксель с тройным тулупом. Уж перемещение в другой мир, как бывает в читаемых мной ранобэ, я точно не ожидал. Но все же смог принять это, хотя мои друзья еще долго сомневались в реальности происходящего, считая, что это какое-то масштабное шоу, и осознать, что все слишком похожи на классический сюжет. Всеми гонимый и презираемый слабак был в наличии, и его собирались изгнать. Это реально была классика жанра. После этого он просто обязан был превозмогать и получить особую силу, и всем тем, кто над ним издевался, должно было стать очень грустно. И конечно же, я постарался это изменить, но что-то определенно пошло не так, Ира оказалась не такой, какой я ее себе представлял. Первые подозрения возникли, когда она еще там в другом мире сорвалась на Сергея, а после и тут устроила истерику. Очередным очень неприятным открытием стало наличие у моих друзей оружия, о котором они мне ничего не говорили. Конечно, пришлось это спустить на тормозах и не вдаваться в подробности, ведь сейчас это не имело особого значения, но осадочек все же остался. Но дальше события начали набирать обороты, и все пошло совершенно не так, как я ожидал. Сергей оказался магом уже сейчас, а не после изгнания и превозмогания, а Ира показала свою двуличную натуру. Но это было только началом, и я даже не понял, как все обернулось так, что оказался избит и связан, а после Александр и Виталий были убиты, меня же избили до такого состояния, что я не осознавал, где нахожусь до момента, как не очнулся на какой-то плите. Как мне рвано объяснили, это была плита исцеления, творение Сергея, и ее на мне тестировали. Ну а после теста, наградив упреками и оскорблениями, вышвырнули с острова. Тогда, стоя на берегу искусственного озера и смотря на такой же искусственный остров, не знал, смеяться мне или плакать, ведь та самая классика жанра сейчас происходила со мной. Вот только в отличие от героев подобных произведений, воодушевления у меня не было. Да и как оказалось, от этих героев я сильно отличался. У меня вместо умудренного годами старца-отшельника-архимага, который должен был всему научить, был кот. Мало того, это был кот Сергея. Хотя тут, наверное, будет вернее обратное. Ну и в отличие от главных героев книг, я упираться и что-то требовать не стал, прекрасно понимая свое положение. Это существо преследовало свои цели, а я, как и Сергей до этого, были просто инструментами в его лапах для достижения этой самой цели. Вот только в отличие от Сергея, который мог получить, если не все, то очень многое, я прекрасно осознавал, что если разочарую это существо, оно быстро найдет мне замену. Именно по этой причине рвал жилы и старался максимально четко выполнять все указания этого существа, и это принесло результаты. Те татуировки, что появились у меня после знакомства с этим существом, напоминали те, что были у Сергея, пусть и внимательно их рассмотреть не удалось. Но главное — это эффект. Всего за несколько дней, в течение которых я просто жрал, мое тело изменялось так, будто я не один месяц интенсивно тренировался под руководством профессионального тренера и сидел на особой диете. Но вот охотиться было страшно, хотя стоит поблагодарить Оверлорда за то, что он особо не зверствовал, но только один раз, и то это была случайность, и размеры опасностью будущей добычи наращивал постепенно. Так через пару недель справиться с огромным кабаном стало делом обыденным, как в магазин сходить. Нападение лютоволка было не страшнее выскочившей из подворот не мелкой шавки, одного пинка по морде хватало, чтобы она унеслась обратно скуля и поджимая хвост. Вот только хозяином леса я себя не чувствовал, были еще медведи, после встречи с одним из которых оверлорд меня еле откачал. Шерсть и шкура твари оказались просто невероятно прочными, и относительно спокойно держали удары топора, а вот скорость этих тварей с учетом их габаритов была запредельной. Честно говоря, в голове не укладывалось, как такая махина может так быстро двигаться, хотя в обычное время передвигается медленно, в развалочку. Но, как сказал оверлорд, недалек тот день, когда не только медведи не станут помехой, но и другие монстры, живущие в глубине леса и за его пределами. С учетом того, что как-то видел пролетающего высоко в небе дракона, мне от таких заявлений становиться дурно. Олег оказался намного лучше Батона, более адекватным, более собранным и более целеустремленным. Я думал, что только-только получив чуть-чуть силы, он ринется мстить за шкафчиков, но этого не произошло. А когда я поговорил с ним на эту тему, он вообще сказал, что целенаправленно мстить не собирается. Нет, если подвернется возможность, то обязательно топором приголубит, а вот целенаправленно идти в комплекс или устраивать засады не будет. Я же его все же порадовал новостью о том, что этих гопников загрыз лютоволк, да придерживаемся официальной версии. Но самое главное то, что когда я заговорил о делах в комплексе, Олег не стал интересоваться, как там Фифа поживает, его больше волновало общее положение дел, а не его бывшая девушка. А вот Батан, как мне кажется, будучи выгнанным, точно бы ныл днями и ночами о Фифе, и горел жаждой мести. С одной стороны, его можно было проще мотивировать на подвиги во имя спасения Фифы и страшной мсти, ну кому он там бы собирался мстить. Но вот с другой, в долгосрочной перспективе Олег выглядел лучше, ведь стоило Батану заполучить Фифу, и все, весь запал и желание продолжать у него мгновенно испарилось. А вот мой новый последователь будет пахать до упора, не слишком отвлекаясь и тормозя, добиваясь промежуточных целей. Ну а целей у нас, точнее у меня, было прилично. Мне удалось модифицировать топор, что был выдан Олегу, и на эту модификацию ушили все спертые ресурсы и весь запас философского камня. Хотя не совсем весь, маленькая крошка всего в две души была встроена в топор как основа, и подключена к ловушкам души кругам-преобразователям. В результате получился весьма мощный артефакт, хотя в большинстве культурных магических миров за такой арт потащили бы на костер. Все-таки эта штука пила кровь и жизненную энергию при ранениях, при убийстве выкачивала получившуюся некроэнергию, а после еще и душу ловила, если была такая возможность. После душа в ловушке душ подвергалась воздействию некроэнергии, и жизненная энергия стимулировалась на выработку энергии в форсированном режиме. В результате на перерождении такая душа уходила обсосанная до стерильного состояния, что сулило ей десяток другой очень неприятных перерождений. Меня же волновало только то, что полученная энергия будет пригодна для выращивания философского камня, и чем больше и сильнее будут души, заточенные в ловушку душ, тем больше будет камушек и тем больше я получу. Дела же в комплексе среди попаданцев были не ахти. Вырезание банды оказало на всех эффект паранойи и подозрений ко всем. И это чуть не вылилось в масштабные разборки с реками крови, но среди лидеров все же нашелся разумный человек, который нашел на кого спихнуть вину во всем. Конечно же, крайним был назначен Олег. И доводы, что привел от мужик, были очень даже логичными, все же мотив у него был и весьма весомый, ведь именно лидеры банды убили его друзей, да и его самого избили. Также он снаружи, а значит, мог охотиться на лютоволка, ну или найти его труп. Народ склонялся ко второй версии, им очень не хотелось верить, что человек, которого они в одном из подним выкинули с острова, смог убить такую зверюгу. И пусть подобное заявление решило проблему с тем, что народ спал в полглаза и косил на соседей в ожидании удара в спину и сам готовился нанести удар при малейшем подозрении хоть в чем-то, но породило новую проблему. Теперь люди боялись Олега, ведь он голыми руками завалил такую жуткую зверюгу, незаметно пробрался в комплекс, убил кучу народа и также незаметно ушел. Народ задавался вопросом, а что ему помешает прийти снова и убить уже их? И вот тут пришлось напрягаться лидерам, организовать охрану периметра, назначить людей, распределить обязанности, а ведь еще о хлебе насущном думать надо. Была проведена всеобщая проверка на магические способности, а после мобилизация всех магов для создания артефактов и тренировки с этими самыми артефактами. Маг-самоучка же родил очередное уже полностью самостоятельное изобретение – сторожевой артефакт. Вообще это была пародия на сигнальное заклинание и лазерную сигнализацию. В проеме или коридоре устанавливали две косточки, между которыми была нить маны, которая рвалась при соприкосновении с любой аурой. Это служило сигналом для активации остальной системы, в общем, дежурного било током в случае нарушения периметра. Вообще очень даже эффективное решение, так дежурный точно не пропустит сигнал тревоги, заснув на посту. Хотя думаю, дело в том, что они других рун не знали, а попытки нарисовать свои собственные пока заканчивались посещением плиты исцеления. Ботан же скатился окончательно. Сначала он стал одним из небольшого числа магов, которые могли делать артефакты, и хоть чуть-чуть, но выделялся якобы знанием того, как сделать крутой арт типа плита исцеления, хотя по факту он даже меньше самоучки понимал в принципах ее работы, да и те арты, что я показал, как делать, он клепал, не задумываясь над тем, как оно работает, а просто штамповал. После же всеобщей мобилизации и обучения, он стал одним из многих, и даже не в середине списка, а в самом конце. И тут все было очень просто. Самоучка понял, как отличать обычные кости от костей магов, и этому научил всех, при этом строго-настрого запретил объяснять этот момент ботану, так как тот, по его мнению, не хотел делиться знаниями. Ведь в плите исцеления точно были другие руны, даже руны, обозначающие лечение, и можно было, если не вторую плиту сделать, то более простые лечебные арты. Но ботан молчал, придумывая все новые и новые отмазки, дойдя до клятв, по которым он подобную информацию разглашать не может, ну и про клятвы смог сказать только сейчас, типа сегодня день такой, когда можно только о клятвах рассказать. Как результат, толпа новоявленных магов перекопала кучу костей и вытащила оттуда все кости магов и перетащили их к себе, оставив ботану, который даже не понял, что произошло. Для него те просто набрали костей, чтобы по 10 раз сюда не ходить, обычные кости, из которых арты либо вообще не получались, либо получались слабыми и недолговечными. Это привело к тому, что к нему вообще перестали обращаться с просьбами сделать артефакт, так как одна из его поделок рассыпалась во время охоты, и кабанчик очень сильно помял пару охотников. То, что после этого его бросила ФИФА, было ожидаемым и даже закономерным результатом. И ботан быстро превратился в того, кем он был до встречи со мной, серую массу, до которой никому нет дела. То, что он маг, его не особо спасало, ведь будь он даже отстойным магов в окружении обычных людей, он был бы особенным. А вот в окружении магов, он на их фоне был никем. Мне даже пришлось подстроить ему пару случайных находок, пожертвовав частью своей добычи, чтобы он вообще не скатился и не наложил на себя руки хотя бы еще в течение месяца-полутора, после, думаю, можно будет перевести его функции батарейки на топор Олега. Еще одним очень значимым событием стало прибытие большой группы людей. До этого, конечно, прибывали новые попаданцы, но по одному-два, реже три человека. Предпоследняя пара вообще состояла из матери и дочери, последняя наворотила в школе таких дел, что у матери, которая ограничивалась до этого только словесными выговорами, лопнуло терпение, и она схватилась за ремень. Дитятка оказалась магом, слабеньким, но все же магом, и для нее подобное оказалось огромным шоком и потрясением, в результате которого и случился выброс, на который навелась установка. Большая же группа людей состояла из пассажиров автобуса, набитого юношескими спортивными командами, которые ехали на соревнования. Ну а там не то водитель не справился с управлением, не то лихач подрезал, не то дебил на встречку вылетел, но как результат автобус проломил ограждение и слетел в пропасть. На их счастье или несчастье в автобусе было несколько магов, да еще и сильных, а также они все вцепились в кресло настолько мертвой хваткой, что круг призыва, что открылся перед падающим автобусом, посчитал его не за отдельный предмет и перетащил его тоже. Конечно, для пассажиров посадка не была мягкой, пусть автобус был поставлен ровно, но двигатель то никто не глушил, и в результате они врезались в стену. И если бы не было плиты исцеления, водила бы точно отправился на тот свет, да и у некоторых были бы проблемы из-за сильных ушибов и переломов. Для уже бывалых попаданцев сам автобус стал настоящим сокровищем. Выгнать его из зала было невозможно, да и даже если бы можно было, дело это было бесполезное, так как использовать его по прямому назначению тут было негде. Так что его быстро начали разбирать. В первую очередь разбору подвергся багаж. Тут бывалые чуть ли не пищали от счастья, ведь спортсмены ехали далеко и надолго, а потому прихватили с собой много девайсов, чтобы скоротать время в дороге и в гостинице. Некоторые с собой взяли собственные столовые приборы и даже тарелки и кружки. Ну и был весьма приличный запас одноразовой пластиковой посуды, которая теперь точно переходила в разряд многоразовой. А уж одежде как народ обрадовался, просто слов не было. К моменту, когда новеньким оказали медицинскую помощь и провели экскурсию и ввели в курс дела, точнее рассказали о глубине той жопы, в которую они угодили, от их вещей ничего не осталось, только то, что было надето на них, ну и сам автобус почти разобрали на запчасти. Разобранные кресла были просто царским ложем в сравнении с кучей соломы, так что элита быстро организовала себе новые спальные места. Конечно, без возмущения со стороны новичков не обошлось, ведь их банально и нагло обокрали у них на глазах. Вот только они столкнулись с суровыми реалиями параллельного мира. Прав теперь был тот, у кого больше прав, а прав было больше всего у того, у кого была сила, а в данном случае магическая, в виде артефактов. И пусть обошлось без трупов, но новую большую группу мягко в основной состав не приняли, и вообще определили как людей третьего сорта. Вторым сортом были неодаренные из бывалых. Первый сорт — это охотники, добытчики и рядовые маги, а крутые маги и лидеры — это элита. И то, что среди них были сильные маги, ситуацию не меняло, так как магов было даже с избытком, и сильных среди них не так чтобы много, а слабые были ни разу не заинтересованы в том, чтобы создавать себе конкуренцию. Я же разочаровался в ботане еще больше. Ботан не входил ни в одну группу, он стал парией, его не трогали и не притесняли из-за страха потерять исцеляющую плиту, но и общаться с ним ни у кого не было желания. Тут бы ему подкатить к новичкам, с помощью артефакта без накопителей определить среди них магов, сделать для них арты и тем самым перетянуть на свою сторону. Для надежности можно было даже липовый ритуал клятвы верности провести, и у него бы появился вес в местном обществе. Ведь его и его людей, если бы те слишком уж не борзели, трогать бы не стали из-за страха остаться без исцеляющего арта, но имея за спиной трех сильных магов и приличное количество людей, не обделенных физической силой и спусти хреновыми но артами в руках, его слово стало бы весомым. Да и в конце быть главным у группы студентов, среди которых была женская команда по гимнастике, имеет много плюсов. Но Ботан сидел на попе ровно и только вздыхал по Фифе и проклинал одного великого и великодушного кота, за что получал откат по связи фамильера. А вот Ботан под номером 2 оказался более шустрым и более циничным типом. После того, как выяснилось, что он совершенно не при делах в убийстве гопников и их шестерок, красотка с четвертым размером его послала на 3 веселых буквы. Хотя это скорее всего было только поводом. После того, как прошла мобилизация всех магов, она оказалась в числе тех магов, кто имел большой запас сил, а значит имел больше привилегий, а Ботан под номером 2 как был никем, так и остался. Вот только пару артов от своей девушки получил, и с этим пошел к новичкам, и пусть во главе он там не стал, но определенное влияние заработал. Все же они смогли понять, кто из них маги, и имея на руках 2 арта на 3 магов, уже могли сами себе добыть пропитание, и не так сильно зависеть от бывалых. Я, конечно, мог влезть и 1-2, а то и всех 3 магов попробовать завербовать, но был шанс неудачной вербовки, и соответственно раскрытия моего статуса, что было чревато началом охоты на меня и жертвам среди людей, что мне крайне невыгодно. Ведь будет еще всего 2 цикла заброса и все, на этом на следующее столетие приход в этот мир попаданцев прекратится. Пов Олег Павлович Карлов, тяжело дыша и опираясь на свой топор, смотрел на огромную тушу, и не верил, что у меня получилось это завалить. Последние несколько месяцев превратились в одно сплошное сражение. Оверлорд после моей стычки с медведем еще немного доработал топор и отправил меня совершать геноцид разной хищной живности. И если честно, я предполагал, что это будет проходить как в манге и аниме, где добрый наставник бросает ученика в самую пучину ада и смотреть, как тот превозмогает все и всех. Но со мной все было не так. Оверлорд сначала проводил разведку и старался выбрать противника мне по силам, да и сам был рядом и страховал, а иногда и помогал справиться с монстрами с самого начала. Можно сказать, он больше был напарником, чем наставником, пусть у него и был статус лидера нашего маленького карательного отряда. И пусть он всячески не показывал своего отношения к людям, но догадаться, что он заботился о их выживании, было несложно. Этот наш рейд по лесу сильно обезопасил людей, которых с момента моего изгнания стало еще больше, и они намного активнее начали разведывать территории вокруг озера. Пару раз мне даже попадались такие отряды, но меня они не узнали, а я сам на контакт не шел, просто уходя. Хотя в том, что они меня не узнавали, нет ничего удивительного, я сам себя в отражении уже не узнаю. Раньше я был не карликом, а сейчас вымахал до 2 с лишним метра, и очень сильно раздался в плечах, да и вообще вызвал бы зависть у профессиональных бодибилдеров. И внешность была только одной гранью прошедших со мной изменений: зрение, обоняние, слух, да и чутье очень сильно обострилось, а уж про силу, скорость и выносливость и говорить нечего. Уж раньше я точно не мог на своих 2 догнать удирающего по лесу не то тигра, не то еще кого из семейства кошачьих, не уступающего в размере крупному тигру с земли, а сейчас догоняю, хотя по логике все должно быть наоборот. Ну и то, что этому кошаку хватило 1 удара по загривку, тоже весомый повод для того, чтобы задуматься над тем, являюсь ли я человеком. И кстати о кошках, а точнее о существах на них похожих, оверлорда мне даже задеть не удавалось, а вот он постоянно меня мордой в землю укладывал. Так что мнить себя непобедимым после такого не выходило, и становилось совершенно непонятно, нафига я ему вообще сдался. Хотя, может, от скуки. Я вот тоже иногда скучаю по общению с людьми, особенно с девушками, но и после всего случившегося как-то не хочется туда возвращаться, пусть там помимо тех, кто меня вышвырнул, есть и другие люди. Хотя все же стоит ход с кем-нибудь наладить контакт, а то так и умом тронуться недолго. Вот разберусь с разведывательной миссией к горам, и все же попробую пообщаться с людьми. Да, Олег все же оказался уникумом, хотя может всему виной обильное питание местной живностью и подпитка от Ботана, из которого тяну уже даже родную магию и жизненную силу. Хотя нет, уже пару часов как не тяну, так как от такого надругательства его организм приказал долго жить. А вот нифиг было пытаться на меня сначала ловушки ставить, а после и пытаться рассказать обо мне всю правду. За подобную неблагодарность Ботан через связь получил удар по мозгам и провалялся в коме пару недель, после чего благополучно отъехал на тот свет. Да и еще и проклинал и винил меня во всех своих проблемах и несчастьях. Видите ли, все из-за меня. Я предатель. Я, значит, был обязан ему всячески помогать. Вот с хрена. За то, что он мне помог вначале, я ему отплатил, причем весьма щедро, от неприятностей избавлял, а после и предложил добиться намного большего. От него требовалось только немного поработать вначале и следовать моим советам. Фифу можно было ебать позже, когда укрепил бы свое положение в местном обществе. Но нет, мы на все забьем, советы слушать не будем, а ты, оверлорд, вкалывай на то, чтобы мне фифа давала. И вот после этого я предатель, я ведь ему даже не пакостил, по факту оставил при своем, и даже немного сверху. Все же знания о создании артов штука полезная, а то что этих знаний было не так чтобы много, так кто ему мешал слушать лекции вместо того чтобы сиськи мять, да и после этого если бы сам не тупил и хоть что-то делал кроме того что себя жалел и меня проклинал, то мог бы и жить нормально. Плита исцеления арт надежный, на века делал, о чем ему между прочим говорил, он легко мог сказать что ей техобслуживание нужно, и раз в месяц устраивать ритуальные танцы вокруг плиты, или вообще ту же фифу в ритуальных целях на этой самой плите иметь, да и не только ее. Новеньких мог под себя подгрести, да, вариантов было много, вот только он ими не воспользовался. Да, жаль, что ботан оказался из того типа людей, которые совершают рывок вперед только получив хороший пинок в зад. А вот без этого животворительного пинка под зад они ни на что кроме как тупо плывут по течению и мечтают о том, что а вот если бы не способны. Вот с Олегом результат просто отличный. Парень прет к моей цели как носорог, а главное никаких лишних вопросов, нытья о фифе, и вообще о том, что надо к людям выходить, а то так и крышей потечь можно, хотя он уже с котом разговаривает, так что, хотя иногда приходится его немного спускать его с небес на землю, и если бы не возможность переключать его татуировки в режим откачки энергии, то вот так вот легко валять его у меня бы хрена с два вышло. Да и убить уже не получится. В его теле количество энергии начало переходить в качество, скорее всего не пихая в него жизненную энергию ботана, то такого качественного скачка не было бы, а так вышло так, что прошло одно укрепление и усиление, а после все это покрыл слой жизненной энергии и это начало восприниматься как норма и прошло еще одно усиление и укрепление. А ведь еще идет подпитка от топора, пусть использовать этот режим усиления долго нельзя. Все же несмотря на преобразователи и фильтры энергия сильно отличная от человеческой, и если ее в организме станет слишком много случится спонтанная мутация, что не есть гуд. Сейчас же Олег шел в горы, правда не прихватив с собой веревку и мыло, и да, все это добро у него было. Устраивая геноцид местному хищному зверю, мы добились сразу трех задач. Обеспечение меня зарядами для философского камня, обезопасили мои стратегические запасы материала для философского камня, а также обеспечили кормовую базу для стратегических запасов материала для философского камня. А то люди из комплекса на пару с местными хищниками грозились очень быстро вывести все зверье, а после либо друг дружкой закусывать, либо с голоду передохнуть. Ну кое-какие излишки пустил на обустройство благополучия моего верного миньона, сделав ему инструменты и еще несколько артов, а также немного облагородил его пещеру. В горы же его отправил на поиск камушков для накопителей, ну и еще чего полезного, ну и просто разведка территории лишней не будет. И вот легкая прогулка, во время которой нас пытались сожрать раз 20, подошла к концу, а точнее к горе, на которую Олег забирался. Я же как порядочный кот и оверлорд в одном флаконе, ехал у него на горбу, периодически подбадривая разными высказываниями типа «до земли недалеко лететь», и вообще 10 метров детская высота, или а вот теперь уже лететь далеко так что если что мучиться не будешь, сразу в лепешку. Так что благодаря моей моральной поддержке мы очень скоро забрались на гору, чтобы узреть, что если обойти лес по дуге, а не переть вдоль реки, то можно было не лезть почти на отвесную скалу в 300 метров высотой, а пройти по весьма удобному ущелью. И думаю Олег несмотря на все мог бы мне высказать очень много интересных слов, преимущественно непропускаемых цензурой, но мы оба заметили то, чего тут быть не должно. И это был не гигантский варан, покрытый костяной броней и плюющийся сгустками огня. Такие твари тут как раз водиться и должны были. А вот девушка в легком охотничьем костюме ручной работы с огромным яйцом в руках явно была тут лишней. Хотя варан был настроен это исправить. Что до самой девушки, то она пусть и была похожа на человека, но вряд ли им являлась. Бронзового цвета кожа, белые как снег волосы, красные глаза и два кристаллических рога делали ее очень похожей на представителей расы они. Вот только будь она они, то не бегали бы, а вломила ящерицы по полной. Хотя она и так должна была вломить по полной, так как от ее рогов просто-таки не сломанной. По оценкам системы, в ее рогах было 1030 единиц маны, а это очень даже солидно. Пока я охреневал от концентрации маны в рогах девчонки, Олег явно охреневал с других частей ее тела. Кстати, тоже весьма выдающихся, ящерица собралась с силами, выплюнула особо большой огненный шар, который сдетонировал от столкновения с землей рядом с девушкой и отправил ее в полет до ближайшего валуна, об который она благополучно приложилась головой и потеряла сознание. «Оверлорд, что делать будем? А чего ты меня спрашиваешь? Да и вообще надо срочно спасать. Вдруг эта ящерица ее рога сломает или того хуже сожрет и переварит. Так что вперед, спасаем ценный материал». Глава 19, Крестраж 07. «А что не так?» Решил выводить народ из ступора. А то уж больно долго они уже подвисают. Первой пришла в себя Мина, но даже ей не хватало слов, чтобы выразить роящиеся у нее в голове мысли, по крайней мере цензурных слов. Вот если загнуть пару-тройку оборотов по забористее, то еще можно было, а так без вариантов. Это неприлично, непристойно и противоречит общественной морали. На помощь пришел Ида, который за очередной лекцией о правильности никогда в карман не лез. «Да, то есть ты утверждаешь, что арабские страны практикуют многоженство на протяжении всей своей истории, живут неприлично, непристойно и противоречит общественной морали. Мы в Японии, а здесь?» Ида собирался зайти на очередной круг лекций, но был вовремя перебит. «Ида-кун», я снисходительно доверительно похлопал его по плечу. «Похоже, ты очень плохо знаешь свою родную страну». Ида от такой предъявы впал в ступор, и аки-рыба, выброшенная на берег, только и мог открывать и закрывать рот. «Вот, ознакомься», и выгрузил ему целую стопку с мангой, хотел еще его нагрузить, но тут Айзава вспомнил, что у нас вроде как урок. «Вы двое прекращайте, Мидория, на позицию». А Деку только отошел от ступора, и то не полностью, так как с минуту тупо пялился то на Айзаву, то на меня, то на мяч, но в конце концов процесс загрузки завершился. Народ его, кстати, не прерывал, потому что впал в ступор от того, что видели над головой Деку кружочек из делений, показывающий загрузку, как в браузере, и слышали, пусть и тихий, но звук скрипящих шестеренок. Ну да, повесил на него что-то типа надстройки, хотя скорее это заготовка под надстройку, у которой сейчас всего пара мелких функций активирована, а именно иллюзия этого самого процесса загрузки, который будет активироваться каждый раз, когда Деку зависнет. Да, тем временем Деку загрузился, и схватив мяч, встал в круг, и сосредоточился. А разве у него не усиливающая причуда с сильной отдачей? У этого ублюдочного ботана две причуды. У Бакуго опять начал пригорать пукан. Ну, ничего, пусть немного потерпит, надстройка и для него скоро будет готова. Деку же, пока народ пытался осознать, как так, то особенно в это пытались въехать Айзава и Всемогущий, который был уверен, что у Изуку причуды не было, по крайней мере за все время их тренировки у него такое не проявилось, а потому оба косили на меня. Вот только я, как и все, всем своим видом выражала непонимание и удивление, совершил свой канонный бросок. Я все еще могу продолжать. Хаэма, он не мазохист ли часом? Ну вот правда, на соревнованиях и тренировках жопу рвет чуть ли не сильнее, чем в реальном бою. Ну да ладно, не мои проблемы. По итогам тестирования, на котором я продолжил выедать народу мозг, техники Арыча на упражнениях на растяжку просто чит, я, конечно же, была на первом месте, а Деку на последнем. Нет, он реально отстой в беге, и прочим его невидимка дела в сухую. Да и Урарака также его обставила, и считать за мегачит то, что она сделала свою одежду невесомой, считать глупо. Костюм и обувь весили всего ничего, и если подобного веса хватит, чтобы получить превосходство над Деку, вот реально отстой. Ну и конечно же Айзава, видя как Деку превозмогал, решил, что стоит его успокоить, и поведал о том, что он соврал насчет отчисления. Пришлось тоже разыграть удивление, чтобы не выбиваться из образа натуральной блондинки. Все же, когда сотворишь какую-нибудь хрень, спроса с тебя, если ты натуральная блондинка, будет меньше. «Нано-чан, а ты что, не догадалась насчет того, что отчисление было неправдой?» «Не, как по мне, отчислять отстающих сразу, а не тащить их за уши к выпуску, чтобы они потом бесславно сдохли при первом же серьезном деле, правильно?» Мина задумалась, она не смотрела на этот вопрос с такой позиции. «Но ты не выглядела взволнованной». К разговору подключилась Цую-чан. «А чего волноваться? Я сильная, и то верно». «Нано-чан, а откуда ты достаешь все эти вещи?» Мина решила задать вопрос, который волновал многих, особенно Иду. От попыток вернуть мне мангу я успешно уклонялась, а просто выбросить ее ему воспитание не позволяло, и даже не хочу знать, какие именно он себе препятствия придумал. На вопрос же Мины хотел рассказать о пространственном кармане, который следствие моей второй причуды, но на секунду задумался и осознала, что ко мне могут быть вопросы на тему, почему не указала его как третью причуду, раз он уже столько времени стабилен. Да и вообще, держать кучу вещей в пространстве, которое в любую секунду может исчезнуть тупо даже для натуральной блондинки. Тогда придумаем альтернативу. Вот отсюда. И материализовал маленькую женскую сумочку, конечно же розовую и со стразами, ну и попутно по-быстрому ее зачаровал на расширение пространства и прочие мелочи. Потом доработаю до тех характеристик, о которых сейчас буду распинаться. Какая прелесть. Мина сумочку оценила. Ну да, розовая же. Так откуда ты ее достала? Я ее не доставала. Это я из нее все доставала. Это как? Руками, конечно же. Нет, Нана-чан, думаю, Мина-чан имела в виду другое. Цую тоже присоединилась к разговору. Да и мама подошла, когда увидела появление сумочки. Ну и парни тоже уши грели. А, понятно. Эту сумочку сделала, когда у меня была причуда, которая позволяла делать всякое такое эдакое, вот и сделал ее. У Деку опять появилась загрузка, на которую залипла Урарака, да и еще несколько человек косилось. Ну и остальные тоже пытались переварить сказанное. Что-то я ничего не понимаю. Мина потерла виски. А что непонятного? Создала сумочку, которая может становиться невидимой, неосязаемой, и летает за мной следом, а также имеет привязанное к горловине отделенное подпространство огромного объема. Я там другие штуки, которые создаю или они сами создаются, когда у меня созидательного направления причуды появляются, храню. 00. К сожалению, на этом все закончилось, так как пришел лесник и всех разогнал. В роли лесника у нас выступал Айзава, ну а разогнал всех по причине того, что занятия закончились, и у него нет времени с нами возиться, так что все проваливайте по домам. Следующий день обещал быть интересным, точнее его вторая половина. На первой я вообще лично не присутствовала, отправил мясную марионетку под управлением духа, а сам выспался как белый человек. Дружно выдал весь класс, когда узрел меня заходящий в класс, а после перевел взгляд на меня сидящий за партой. Нана-чан, да Мина, а это кто? Мина указала пальцем на клона. Клон, клон. Они что, репетировали? Откуда такая синхронность? Ага, мне очень захотелось выспаться, и для этого пришлось всю ночь делать клона, чтобы тот вместо меня пошел на занятия. У Деку опять пошла загрузка, а народ на нее дружно залип. ХМ, незарегистрированные новые эффекты, или просто совпадение? Нана-чан, не проще было ночью поспать? Цую решила побыть голосом разума. О, а что так можно было? Это молчание было больше тысячи слов. Ладно, в следующий раз так и сделаю. И подойдя к клону, резким движением свернул ему шею. Ты что творишь? У Бакуго опять пригорело, но зато он был единственным, кто не впал в реальный ступор. Свернула клону шею, не видно, что ли? Видно. Я спрашиваю, какого? Бакуго при этом весьма осторожно встал из-за парты и занимал удобную для атаки позицию. Хаэма не так и плохо, своими воплями он старался больше отвлечь, чем реально психовал. В отличие от него, Деку и остальные герои тупо пялились на труп. А ведь свернутая шея — это еще не так, чтобы страшно, вот оторви я клону голову или еще как грязно, ну там кровь и кишки по стенам, проведи деактивацию, народ бы, наверное, вообще прощался бы со своим обедом, хотя и сейчас у некоторых цвет лица был уж больно близок к зеленому. Ой, да не парься, это клон, у него срок жизни маленький, а личности столько же, сколько в стейке. Мама стошнила. ХМ, походу, у кого-то был весьма плотный завтрак или обед. И вообще это проявление гуманности. Через 5 минут начался бы процесс с распада, и вам бы было очень неприятно на это смотреть. Так что ради вас же стараюсь. Вот только, судя по лицам, народ заботы не оценил. Ладно, будем исправлять, а то все уже готовы на меня накинуться. Похоже, шутка не удалась. Клон со свернутой шеей поднялся с пола и, взявшись руками за голову, с хрустом поставил ее на место. Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- уродливым. Хотя нет, это не зомби, а высшие умертвие под прямым управлением некроманта. Я не зомби. Клон отрицательно покачал головой, но договаривать о точной классификации не стал. Странно, а в том фильме такой розыгрыш смотрелся забавно. И у меня как раз появились подходящие причуды, чтобы его разыграть. Так это розыгрыш. Деку, да и некоторые другие одноклассники облегченно выдохнули. А ведь точно, Нана же на аттестации уже разделялась надвое. Припомнил моего теневого клона Киришима. Точно, Мина тоже вспомнила. Ага, только в этот раз это не плотная иллюзия, а разделение на два. Так вас теперь двое будет. Мина-то пришел в себя и сейчас с надеждой в глазах смотрел на меня в двух экземплярах. Если не провести слияние, то да, слияние. В исполнении Минеты это прозвучало дико пошло. Ага, слияние. И положил руку на голову клона и запустил плетение магической сингулярности. Со стороны смотрелось, будто клон втянулся в мою ладонь. И все бы ничего, если бы не чавкающие звуки от рвущейся плоти и дробящихся костей. Можно сказать, упс, но нет, я к этому подготовилась. Шутка. Смотря на охреневшие лица народа, достал из кармана диктофон, на котором были записаны те самые звуки, и для достоверности прокрутил их типа во второй раз. «Нана, не делай так больше!» Ко мне подскочила Мина. «Это вообще не смешно, это очень жутко, правда? А во вчерашнем шоу говорили, что ужастики в моде, и если хочешь порадовать друзей, надо показать ужастик. Нана-чан», Мина доверительно положила мне руку на плечо, «больше никогда не смотри это шоу, да, больше так не делай, пожалуйста». Мама уже привела себя в порядок, да и последствия убрала. «Хорошо, так, больше делать не буду». А чего это у Бакуго глаз нервно задергался? Но это реально было так правдоподобно и страшно. Я так испугалась. Народ постепенно начал отходить от шока и шутить, хотя были и те, а точнее один индивид, что сверлил меня подозрительным взглядом, и явно собирался задать кучу неудобных вопросов, но не успел. Я здесь, захожу через дверь как обычный человек. Всемогущий зашел в класс, как ни разу не нормальный человек. Сенси, да юная Узумаки, обычные люди так в дверь не заходят. И правда, Всемогущий сильно растерялся и даже немного паник. Ага, у меня тут книга есть, там очень много полезных советов о том, как закосить под обычного человека. И достал свою сумочку, которую довел до ума. Теперь это мега крутой арт, который еще и связь с моим инвентарем имеет. Так, где же она? Из сумки был извлечен набор косметики, расчески, заколки, гранатомет, фен, лак для волос, цепной меч на питание от портативного ядерного реактора холодного синтеза, духи. А вот и она. На свет была извлечена книга руководства по закосу под обычного человека для монстров. Походу название книги Всемогущего немного удивило, но книгу он все же взял. Я посмотрю позже. КХМ, а сейчас у нас будет боевая тренировка. Это, видать, были волшебные слова, так как почти у всех из головы вымело только что произошедшее. И то тут, то там слышались восторженные возгласы: боевая тренировка. Боевая тренировка под руководством Всемогущего. А теперь все внимание сюда. Всемогущий пафосно указал на стенку, из которой начали выезжать полки с закрепленными на них кейсами. Пришли костюмы, сделанные по требованиям, указанным в ваших анкетах. Народ встретил это счастливыми возгласами, некоторые даже со своих мест повскакивали. Тут Всемогущий вспомнил о одной маленькой детальке. Узумаки Нана, здесь, ты в своей анкете указала, что свой костюм сделала сама, он у тебя с собой. Конечно, хорошо, тогда переодевайтесь и идите на площадку бета, жду вас там. Да, в раздевалке девушки начали доставать свои костюмы и переодеваться, думаю, Минета руку бы отдал, чтобы на это посмотреть. Нана-чан, а почему ты не переодеваешься? Цую, несмотря на то, что костюмчик у нее довольно сложный, переоделась второй, на первом месте у нас невидимка, ей ведь только раздеться. Мне немного больше места надо, вот вы закончите, и тогда переоденусь. Это что же у тебя за костюм такой? Джира тоже переоделась и подошла ко мне. Ну, наверное, проще будет показать. И достала из сумочки брошку. Вот мой костюм. Продемонстрировал круглую брошь с пентаграммой, в вершинах которой были камушки. Народ смотрел на брошку, переводил с нее взгляд на меня, после обратно на брошку. Как неприлично. Вот от кого, а от невидимки с ее костюмом такое услышать не ожидал. Эй, ничего не неприлично. Сейчас активирую. КХМ, КХМ, неведомая злобная хрень, дай мне сил. 00. Девчонки наблюдали за тем, как из приложенной к груди, на этом моменте у Джира дернулся глаз, броши вырвались энергетические жгуты, похожие на красные ленты. Эти ленты начали плотно обволакивать тело Наны, сопровождая это все различными спецэффектами и легкой мелодией. В конечном итоге вся Нана оказалась в энергетическом коконе, похожем по форме на яйцо, которое, став на секунду стабильным,

попробовала воспользоваться классической анимешной фишкой, легонько стукнула себя кулачком по голове, приняла кавайную позу и даже ножкой для пущего эффекта шаркнула. Ах да, она еще подмигнула и язык высунула. Вот только под глухим шлемом этого было не видно, а на то, что в одной из глазниц, пылающих адским пламенем, на несколько секунд приглушается огонек, никто особо не обратил внимания. Да и вид остального доспеха, которому место на последнем боссе в самом глубоком адском данже в самой хардкорной игре, вызывал желание закатить глаза и провалиться в спасительный обморок. А уж когда эта 2,5-метровая махина, которой больше подходило краткое описание владыка демонов или темный властелин, приняла позу девочки-стесняшки и шаркнула ножкой, картина мира у многих треснула. Какая, мать твою, ошибочка? Джира оказалась самой стрессоустойчивой. Это что за доспех темного властелина? Ну, темный властелин начал мяться, аки нашкодившая первоклашка под строгим взглядом учительницы, что в комплекте встроенной в доспех аурой страха и отчаяния производило неизгладимое впечатление на зрителей. Это мой геройский костюм. В каком месте это геройский костюм? Джира, а ты случаем в отделе по приеме и одобрению заявок не подрабатываешь? А, Джира сбилась с мысли. Что? Ну просто мне то же самое сказали, когда отправила фото костюма на согласование. Нана. Мина осторожно подошла поближе. Да, темный властелин резко развернулся к розовой чертовке, и пламя в глазницах шлема вспыхнуло. Хе-е-е-е. Мина списком отскочила. Что? Если тебе запретили носить это, тогда у тебя же должен быть другой костюм, ведь он есть, да, и его одобрили, ведь одобрили. Ну да, я же сказал, ошибочка вышла. Нана уже собиралась повторить маневр, ошибочка вышла, не смей, выпалили все хором. И переоденься в одобренное, хорошо, а мы, наверное, пойдем. Да, остальные девочки на вопрос мама активно закивали. Переодевайся, Нана-чан, не будем мешать. Да ладно, я мигом. Неведомая злобная хрень, дай мне сил. А-а-а-а-а-а. Готовые увидеть еще одну ошибочку вышло, девушки уже собирались голосить, все еще находясь под действием ауры доспеха, но стоило тому пропасти появиться новому костюму, как эффект спал, а новый костюм был миленько. Задумчиво протянула Цую, рассматривая классический костюм девочки-волшебницы. Ага, я несу хаос и разрушение во имя неведомой злобной хрени. Э-э-э, Нана-чан, поза и движение круто, но вот над речью стоит поработать, тактично заметила Мина. Почему? Героям говорить подобное не подобает. Это больше похоже на слова закоренелого злодея. Мама тоже присоединилась к разговору. Почему же? Я ведь имею в виду, что приношу хаос в коварные многоходовые планы злодеев и разрушаю их. Народ задумался, подобное заявление звучало бредово, но все же смысл в нем был. Если применить это к злодеям, кажется, мы уже опаздываем. Цуи решила напомнить всем, что у нас вроде как урок идет, а это уже был дружный вопль осознания того, что мы уже как 10 минут должны были быть на площадке бета. На площадке бета нас уже ждали давно переодевшиеся парни и всемогущий, и если большинство залипли, рассматривая костюмы, которые максимально подчеркивали все достоинства, а некоторым было пофиг, то вот Бакуго выделился. Долго. Какого вы столько времени копались? Блеск. Выглядите супер. Просто сногсшибательно. Начинающуюся перепалку в корне задавил всемогущий. Его комплименты по поводу костюмов тут же вышибли из голов девушек желание покарать Бакуго, а сам взрывной пукан был не настолько самонадеянным, чтобы вякать что-то против слов символа мира. А теперь готовы начать боевую тренировку. Да, все же раскачать толпу всемогущий умеет хорошо. Тогда я объясню цель сегодняшней тренировки. Учитель, иду походу только могила исправит, хотя можно и не закапывать, некромант и так поработать может, конечно, если сильный некромант, хотя если надо поднять что-то специфическое, то помариновать тушку на кладбище с хорошим фоном некроэнергии дело нужное. Это испытательный центр с экзамена, так у нас снова будут уличные бои. Нет, мы сделаем 2 шага вперед. Большую часть времени сражение со злодеями происходит на улицах, но если посмотреть на цифры, зверские злодеи очень часто появляются в помещениях. Тюремное заключение, домашний арест, закулисные интриги. В этом обществе, переполненном героями, По-настоящему умные злодеи таятся в тени. На этом уроке вы разделитесь на злодеев и героев по двое и в помещении будете сражаться один на один. Не отработав основы, вы научитесь основам в настоящей битве. Да, настоящая битва, где проигрыш означает смерть, это лучший учитель. 00. М. Юная Узумаки, мы так далеко заходить не будем. Почему? Это даст огромный скачок в развитии. Я вот в свое время с помощью одной причуды создавала своего двойника, который имел точно такие же силы и опыт, как у меня на момент создания, и чтобы победить, нужно было стать сильнее себя прошлой. Двойник – это как тот, что был в классе. Нет, то клон, полученный при физическом разделении тела, есть еще теневые копии, чья сила только 10% от оригинала, а есть дубли, которые обладают 100% силой. Пусть срок жизни у такого двойника ограничен, и он запрограммирован только на одну цель – уничтожить оригинал. КХМ. Нет. Проведем тренировку, как планировали. Команды героев и злодеев определит жребий. В жеребьевку, конечно же, влез по полной программе. А то наблюдать за уже канонными боями с известным результатом скука смертная. Так что в команду у нас угодили, конечно же, Деку и, конечно же, Ниурарака. К нему в пару запихал, конечно же, Бакуго. Ну а кого же еще? И команда Мидория и Бакуго. Всемогущий был явно удивлен, так как собирался вытащить в напарники своему протеже Урараку. А Бакуго определить в соперники, по мнению символа мира, это нужно было им обоим. Наверное, это судьба. Вдохновенно поделилась своим мнением с Миной. Судьба? Мина явно не поняла прикола. Конечно же, ты же видела, как Бакуго на Мидорию смотрит. Сколько страсти во взгляде. У Мины челюсть отвисла. Да не может быть. Мидория же с Ураракой, разве нет? О, любовный треугольник. И если Мина уплыла в страну фантазий, то Урарака, которая тоже решила уши погреть, вообще в астрал отошла от таких откровений. И продолжить бы нам обсуждение, но всемогущий справился с шоком и решил продолжить жеребьевку. Команда В. Тодороки Шатайцую Асуи. Команда С. Кёка Джира, Мамая Йоразу. Команда Д. Ида Тынья Фумикаге Такоими. Команда Е. Урарака Ачикайтору Хагакуры. Команда Ф. Мыза Шаджири Кида Сата. Команда Г. Мина Ашида Киришима Иджира. Команда Н. Хантесера и Миширая Аджира. Команда И. Юга Аэма и Минета Минору. Команда Йот. Дэнки Каминари и Нана Узумаки. Такой состав мне показался весьма занимательным. Хотя больше всего подумать пришлось над тем, кого запихать в команду Кшата, так как кого не пихни, проявить тот себя не сможет. Цуючан же к нему запихнула, потому что именно на ней больше всего будет видно его чрезмерное использование льда. Думаю, всемогущий обязательно пройдется по Шете из-за того, что его напарница пострадала от его действия и ему надо быть намного аккуратнее. Ну а то, что себе в команду взяла Дэнкину, он прошел по принципу «а еще осталось, то и берем». На то, как скооперируются остальные, мне просто было интересно посмотреть. Здорово, что мы в одной команде. Ко мне подкатил Каминари, и тут же начал распушить хвост. Ага. Прикольно. Может, сходим куда-нибудь перекусить после занятий? Знаю тут отличную кафешку. Сделал моську попечальнее, типа вот я бы с радостью, но обстоятельства выше меня, не могу. И грустный, даже скорбный вздох. Я кошелек дома забыла, и чуть ли не слезу пустить. Я угощаю. Дэнки сориентировался мгновенно, и даже был еще более доволен, ведь если он угощает, то это уже практически свидание. Наивный. Правда. Конечно. Ну, тогда хорошо. А теперь первые команды. Всемогущий запустил руки в коробки с шариками, вот только чтобы он не вытащил, увидит все, включая его самого, то, что захочу я. Команда герои, команда я злодей. Всемогущий косился на шарики в своих руках с немалым удивлением. Пусть он и хотел сделать Мидорию, да и Бакугу героями, раз уж так вышло, им обоим это было нужно. Вот только и противники попались не самые лучшие из возможных. КХМ. Остальные могут пройти в комнату наблюдений. Есть. Остальные пошли в комнату наблюдения, оставив первые команды героев и злодеев со всемогущим. Команда злодеев выступит первой и подготовится. Спустя 5 минут команда героев ворвется, и битва начнется. Всемогущий начал давать последние наставления. Есть. Ответ прозвучал не очень дружно, и если Урарака и Тору пылали энтузиазмом, то вот Изуку был в отчаянии, а Бакуго просто пылал негодованием. Юная Урарака, юная Хагакуры, постарайтесь мыслить с точки зрения злодеев. Эта тренировка очень близка к полевым условиям. Не бойтесь получать ранения или бороться изо всех сил. Есть. Пусть обе девочки и были серьезны и сосредоточены, но было видно, что перспектива получить ранение их не вдохновляла, и обе косили на команду героев. «Не беспокойтесь, если все зайдет слишком далеко, я вмешаюсь». Всемогущий, видя их состояние, встал в пафосную позу и выдал полнейший бред, но это подействовало, и девчонки успокоились. Тем временем герои стояли в сторонке. Мидория не знал, куда себя деть под полным добра и всепрощения взглядом Бакуго, но все же нашел в себе силы, после того как увидел, как Всемогущий показал ему большой палец. В этот момент еле сдержался от того, чтобы не наложить гендзюцу, чтобы Деку узрел фак в исполнении Всемогущего. Вот только тогда его бы точно отправили в госпиталь с инфарктом, и все мои старания пошли бы прахом. «Мы герои Качан, ха-ха, давай постараемся». Изуку попытался наладить контакт со своим напарником, но... «Заткнись, чертов Деку, не путайся у меня под ногами, сдохни». У Бакуго от осознания того, что надо работать с этим, становилось дурно. Оставшееся время до штурма команда героев провела моча и на приличном расстоянии друг от друга. Злодеи, конечно же, тоже готовились к штурму, и потому оттащили бомбу на верхний этаж, и там собирались с силами. «Урарака-чан, я буду серьезно. Сниму свои сапожки с перчатками». Тору сняла означенные вещи с себя. «Ау». Ачика явно была впечатлена подобной решимостью своей напарницы. «Я тоже буду серьезно». За всем этим весь остальной класс наблюдал через экраны, в комнате наблюдения, куда после выдачи последних инструкций заявился и Всемогущий. «Хм, я заценил стриптиз, и очень внимательно посмотрел на Ачика, как бы ожидая, что такое Нано-чан. Мне явно было интересно, чего это я так на Урараку смотрю. Да вот думаю, почему она тоже не разделась, эффект был бы вдвое больше. Кха-кха, кто-то сильно закашлялся. 0-0, кто-то просто охренел, а кто-то... Отличная идея». Минато выражал полную поддержку и просто-таки пылал энтузиазмом. «Нано, это же неприлично. Почему? У Ачика-чан шикарное тело, ничем не хуже, чем у Тору-чан. Из чего такая дискриминация? Тору-невидимка. Чё, правда что ли? 0-0, КХМ, не отвлекайтесь, они начинают». Всемогущий предпочел замять весьма неудобную тему. Аминато косился на то на меня, то на Всемогущего, и выглядел крайне задумчивым. Бакуго, как и ожидалось, сорвался вперед, стоило только раздаться сигналу к началу, полностью забив на тот факт, что у него есть напарник. Напарник же, излучая просто тонны депрессии, смотрел ему вслед, но после взбодрился, видимо вспомнив Всемогущего, который его подбодрил, и тоже ринулся в здание. Бакуго же там уже успел наворотить дел, когда Тору попробовала его подловить, обвязав ноги лентой захвата. Он выдал мощный взрыв, который отбросил невидимку, и рванул дальше. Дек уже бежал следом и умудрился споткнуться о тело Тору, а после весьма удачно упасть. «Мидория-кун, извращенец!» — послышался возмущенный голос Тору из-под Деку, чьи руки весьма точно позволяли подтвердить мое заявление о том, что у Тору и Урараки габариты схожих размеров. Хм, уже во второй раз. Сказано это было для стоящей рядом Мины, которая тоже провела параллели с тем, что было перед практическим экзаменом. Изуку тогда тоже случайно навалился на Урараку, вот пря так же случайно, как сейчас на Тору. Прости, я случайно, прости. Пока Изуку паниковал и оправдывался, выставив перед собой руки, зажмурив глаза и отвернувшись, Тору без дела не сидела. Изуку все же открыл глаза и заметил, что руки у него обвязаны белой ленточкой. Выдал он глубокую мысль. Вот не помню, были ли подобные ленты у злодеев в каноне, но тут Всемогущий их решил выдать обеим сторонам. Так что Деку теперь считался пленным, и Тору решила этим воспользоваться по максимуму. Пока Урарака проявляла чудеса изворотливости и носилась по всему верхнему этажу с бомбой от Бакуго, Тору притащила Деку наверх. «Герой, сдавайся, если тебе дорога его жизнь». А жизнь Деку реально была под угрозой, он мог умереть от кровопотери, так как Тору, уже испытавшая на себе причуду Бакуго, очень плотно прижималась к спине Мидории, а костюмчик у него был облегающий, в общем, угроза была не лишена смысла. Бакуго обратил внимание на новое действующее лицо, но и Урараку, которую уже мутило от использования своей причуды, из виду не упускал. На некоторое время установилось напряженное молчание. Бакуго все же не идиот, и понимал, что во время реальных противостояний со злодеями такая ситуация вполне имеет место быть, и какой-нибудь идиот может попасть в заложники. Ага, себя и грязевого монстра, видать, вспомнил, и ему надо будет с этим что-то делать. И тут Урараку все же вырвало, Бакуго немного отвлекся на нее, но с Деку, которого держала в заложниках Тору, взгляда не спускал. Потому его удивление, когда вокруг руки обмоталась его собственная лента задержания, которую из его кармана вытащила подкравшаяся Тору, было просто огромно. «Команда злодеев победила», — объявил всемогущий. «Деку, ублюдок, сдохни». А вот у Бакугуни слабо так пригорело, и многие могли его понять. Ведь когда Тору перестала жаться к Деку, он должен был об этом намекнуть своему напарнику, а может и вполне открыто предупредить, но простоял в ступоре от ощущения столько долго прижимавшегося к его спине обнаженного девичьего тела. «А, Качан, я...» Договорить он не успел. Впрочем, Бакуго тоже не успел зарядить ему в морду. «Стоп!» В комнате появился всемогущий, и вовремя заблокировал атаку Бакуго. «В комнату наблюдения. Разберем ваш бой». Разбор боя был тщательным. Мама прошлась по всем, особенно досталась Изуку. Деку получил за то, что вместо того, чтобы задержать злодейку, полез ее лапать, за что и поплатился, ну и после не тем местом думал. Урараки же досталось за то, что та слишком пользовалась тем, что это учебная тренировка, так как подобные броски бомбы, если конечно она не камикадзе, в реальности недопустимы. Ну и Бакуго свою порцию похвалы заработал, и она не сильно отличалась от того, что было в каноне. Действовал слишком импульсивно и совершенно не брал в расчет напарника, что и стало причиной поражения.